Глава 29. Эпилог. Несколько дней спустя. Варя. Похороны любимого человека — это не просто прощание. Это понимание, осознание, принятие того, что вы больше никогда не посмотрите друг другу в глаза, не скажете «Привет, как твои дела?». Частичка тебя бьется в истерике, ищет приют, где сможет обрести покой, но не находит. С виду ты можешь казаться сильной, непробиваемой, а внутри истекать кровью и распадаться на мелкие осколки. Со мной именно так. Папы нет. Полчаса назад я навсегда потеряла его. Навсегда. Мы с мамой едем домой и всю дорогу молчим, сплетя наши пальцы в замок. Боря не гонит, машина движется спокойно и не совершает резких торможений или стартов. Что с Даней, Варь? Он, наверное, сейчас поехал в метрополь, после пожара очень много дел и возни с документами. Я не об этом. Что между вами? Ты беременна, ребенку нужен отец. Мама чуть сильнее сжимает мою руку, мне передается волна ее переживаний. Ребенку нужна здоровая мать, остальное неважно. Варюш, хватит, мам. Ты знаешь, что я уже купила билет до Салерно. Улетаю рано утром. Будешь вести дела из Италии? Мама сводит подведенные бровки. «Сейчас это не проблема, мам. Да и буду прилетать, если возникнет необходимость». «Ох!» Протяжно выдыхает мама и кладет голову мне на плечо. В зеркале заднего вида застывает угрюмый взгляд Бори. Он с детства мой верный спутник и самый преданный защитник. И вот я выпархиваю из гнезда и лечу в другую страну. Но так будет лучше. Метрополь никуда не денется, Даня и Кир справятся со всеми трудностями. Смогут возродить отели из пепла, в прямом смысле слова. «Пожалуйста, вы оба!» Лежу то на маму, то на Борю, которая продолжает смотреть в зеркало. «Перестаньте меня мучить! Сегодня и так тяжелый день!» «Илья Витальевич бы гордился тобой, Варя!» Произносит Боря, потирая спиной о сиденье. «У тебя его характер!» «Илюша!» Всхлипывает мама. «Никогда не прощу эту дрянь, которая отняла его у нас!» Больше не могу сопротивляться урчащей в груди боли. Она, словно бешеное животное, рвет когтями мою плоть, ломает ребра. Отворачиваюсь к окну, пряча влажные от слез глаза. Сильно-сильно прикусываю верхнюю губу и думаю, а что было бы, если бы папа привел Федю в нашу семью? Не отправлял его в Париж, не кормил обещаниями и не закрывал дыры в общении деньгами. Возможно, все сложилось бы иначе. Родной сын не стал бы безжалостным монстром. Монстром, который чуть не лишил меня и моего ребенка жизни. «Мам, ты смогла бы принять Федю?» Тихонько спрашиваю я, ощущая мамину дрожь. «Когда твой отец сказал мне о нем, я приходила в себя больше недели. Я закрыла глаза на его измену с Ирен, но на сына? Нет, это слишком!» Мама содрогается от рыданий, прижимает руку ко рту, желая их немного заглушить. Я поворачиваюсь к ней, обнимаю, и мы надолго замолкаем. Боря шумно вздыхает, включает дворники, и только сейчас я замечаю ливень. На небе ни одного просвета. Город полностью тонет в воде. Когда же нагрянула ненастья? Вроде только светило яркое солнце. Все пропустило. «Приехали, дамы!» Голос Бори едва перебивает стук капель по крыше машины. Он берет зонт с пустого пассажирского сиденья и выходит на улицу. «Мам, нас ждут в ресторане». Аккуратно отстраняюсь от нее и смотрю в опухшие от слез глаза. «Мы обязаны это сделать. Там только самые близкие люди». «Я не могу!» «Я рядом, я с тобой. Ты мне доверяешь?» Она кивает, я достаю платок из кармана жакета и стираю влажные следы с ее щек. «Тогда идем». Боря открывает дверь, и мы поочередно выбираемся из салона. За секунду до этого я делаю глубокий вдох, ведь мне предстоит увидеть Даню. Все время, пока я нахожусь в больнице, он не покидает мои палаты. После выписки следит за каждым моим шагом. Я ношу под раненым сердцем его малыша и не могу винить в излишней заботе. «Варя!» Мама тормозит у дверей Лари, до боли сжимает мою ладонь. Со многими я очень давно не виделась. Все будет хорошо. Папа с нами. Она грустно улыбается и заходит в ресторан, держась за меня, будто маленькая девочка за мать. Я внезапно понимаю, что теперь я отвечаю за нее. И я собираюсь бросить ее одну. После поминок предложу ей поехать со мной. Мы семья, а семья должна быть вместе.